Глава 86. Джейн. Сержант Дон Черонис из полицейского отделения 14-го округа Чикаго, седой кудрявый мужчина с узким морщинистым лицом, открывает Джейн и Энди дверь, едва те нажимают на кнопку звонка. «Тело пора вывозить», — говорит он, пожимая им руки по очереди. «Но я уговорил их сначала дождаться вас». «Ценю ваш поступок, Дон. Большое спасибо». В нос Джейн ударяет сильный запах разложения. По словам Черониса, медицинская экспертиза и косвенные улики указывают, что смерть наступила двое суток назад, то есть 31 октября вечером. Жестом он приглашает их в комнату и говорит: «Слева от вас, поздоровайтесь, Кристиан Ньюсом». Джейн останавливается и осматривает картину с расстояния. На кофейном столике бутылка бурбона «Безил Хайден», крышка лежит рядом. На диване, бледный и недвижимый, сидит Кристиан Ньюсом. Запрокинутая голова покоится на диванной подушке, открытые глаза устремлены в потолок. Хорошо видно белое длинное горло с красной точкой пулевого отверстия под подбородком. Рядом на диване лежит опрокинутый пузырек, из него просыпались пилюли, несколько штук упали на пол. На пузырьке нет ни названия, ни этикетки. За спиной убитого на стене большая клякса из мозгов и крови. На трупе белая футболка и спортивные шорты. Он босс, но совсем рядом на полу валяется пара ботинок карамельного цвета на толстой подошве. Они не стоят, а именно валяются, словно их небрежно сбросили с ног. «Можно я посмотрю ботинки?» — спрашивает Джейн. «Сколько угодно», — говорит Черонис. «Фото и видео уже сделали. А в мешок я их потом положу, когда вы все посмотрите». Руками в перчатках Джейн поднимает с пола один ботинок, переворачивает его подошвой кверху и убеждается в том, что и так уже заподозрила. Ботинки от Пол Рой, модель Peak Explorer. Она вытаскивает язычок, на котором написан размер, смотрит на Энди. 13-й. Судя по его виду, Энди радуется открытию Джейн больше, чем она сама. «Пистолет был у него в руке», — объясняет Черонис. «Дело ясное. 23-й глок, магазин почти полный, двух патронов не хватает. Серийные номера спилены». «Двух патронов». «Значит, самоубийство», — говорит Энди. «Как знать», — говорит Черонис. «На потолок гляньте». Хвостик ярко-желтой липучки свисает из угла там, где забрызганная кровью стена встречается с потолком. Липучка отмечает место входа пули. «Убил его явно не этот выстрел», — продолжает Черонис. «Угол нереальный». «Значит, стреляли дважды», — говорит Джейн. «Вот именно». Джейн смотрит на Черониса, потом на Энди. «Может, и не самоубийство. У нас еще нет результатов токсикологической экспертизы. Надо посмотреть, сколько в нем было бухла и этих пилюль», — говорит Черонис. «Но я вам вот что скажу. Я немало повидал самоубийц на своем веку. Всяких, решительных, колеблющихся, самых разных. Но ни разу не видел самоубийцы, который промахнулся бы, стреляя в себя». «Значит, его зовут Кристиан Ньюсом», — говорит Джейн и бросает взгляд на Энди, который тоже вспоминает о религиозном имени из СМС-ки. Черонис протягивает ей визитку, зеленую цвета денег, без логотипа, без показных фраз. Только имя Кристиан Ньюсом, набранное простым черным шрифтом, а под ним прямая черта и ниже надпись «Рост капиталов Ньюсома». И контактная информация в углу. «Рост капиталов Ньюсома. Гранд Торнтон Тауэр, 161 Норт Кларк Стрит. Комната 1320. Чикаго, Иллинойс, 60601». Джейн отдает визитку Энди. «Гранд Торнтон Тауэр», — говорит она. «Это на углу Кларк и Рэндалф, в центре», — поясняет Черонис. «Через дорогу от Дейли-центра и Томпсон-центра. Хотя большинство людей знает его как Title and Trust Building», — заканчивает за него Джейн. «Да, я слышала». «Этот парень женат?» — спрашивает Джейн. «Насколько нам известно, нет. Правда, мы нашли тело всего пару часов назад, так что кто знает, но по виду квартиры не скажешь, что тут живет женщина. И вообще кто-то еще». Джейн нагибается и, не касаясь мертвого тела, рассматривает рану под подбородком, кровь и мозги на стене, оценивает угол второго выстрела. Она складывает ладони вместе и сплетает пальцы, все кроме указательных, которые вытягивает, изображая ствол пистолета, прижимает их к своему подбородку снизу, потом делает скользящее движение вправо, а большими пальцами как будто нажимает на спуск. Вот что здесь произошло. Пуля, которая предназначалась Кристиану, ушла под потолок и пробила стену справа. Стрелять должны были прямо у его лица, иначе пуля не ушла бы под таким углом. Пистолет сначала уперся ему в подбородок, а потом соскользнул вправо и выстрелил. «Похоже на нерешительность», — говорит Черонис. «Легко представить, как он сует дуло себе под челюсть, потом пугается и убирает его». «Пугается, но все же стреляет», — говорит Джейн. «Хотя и в воздух. Случайно?» «Да нет, вряд ли», — соглашается Черонис. «С другой стороны, если уж человек дошел до самоубийства, то кто знает, что творится у него в голове? Может, у него руки затряслись, так? Вот пистолет и выстрелил. Плюс мы еще не знаем, сколько этих таблеток он проглотил». «Справедливо». «Или», — предлагает свой вариант Джейн, «кто-то приставил пистолет к его подбородку, но Кристиан защищался, и пистолет выстрелил уже в процессе борьбы». «Такое возможно, да», — соглашается Черонис. «Соседи что-нибудь слышали? Шум, выстрелы?» «Нет, мы уже всех опросили. Судя по времени отправки предсмертной записки, он умер в Хэллоуин, где-то около 11 вечера. Так что большинства соседей не было дома, люди тусовались на улице, праздновали. А Викер-парк и Бактаун, здесь же шумно, особенно в Хэллоуин». «Предсмертная записка», — говорит Джейн. «Он отправил сообщение этой своей Лорен в 10:47 вечера». «Знаю. Телефон Лорен у меня». «Давайте проверим, все ли у нас совпадает». Черонис показывает ей свой телефон, дешевый, такой же, как у Лорен, только зеленый, а не розовый. Джейн берет зеленый телефон в руку. «С кем он общался по этому телефону?» «Только с одним человеком», — отвечает Черонис. «С этой Лорен». Джейн начинает нажимать на кнопки телефона. В контактах обнаруживается всего одно имя — Лорен. Она находит текстовые сообщения. Вот они, все до одного. Множество смс-ок за несколько месяцев переписки, включая последнюю. «Прости меня, Лорен. Прости за то, что я сделал, за то, что ты не любила меня. Но я нисколько не жалею, что любил тебя так, как никто другой. Надеюсь, там ты примешь меня и позволишь любить тебя так, как не хотела быть любимой здесь». «Да, это полностью совпадает со всем, что есть у нас и что мы знаем», — говорит Джейн. «Джейн!» — раздается голос Энди. «Иди сюда, посмотри!» Энди стоит в ванной, руки в карманах. «Видишь что-нибудь интересное?» — спрашивает он. «А, ну да», — отзывается Черонис. «Представляете, у этого мудака была титановая зубная щетка, и к ней еще пара причиндалов в тон. Знаете, что это?» Взгляд Джейн уже скользнул к туалетному столу. На нем лежат три недостающие предмета из элитного мужского набора для ухода за собой от Бентли Кравиц, из черного матированного титана, зубная щетка, кусачки для ногтей и держатель для зубной нити. «Вот в эту штуку вставляется зубная нить», — поясняет Черонис. «Нет, вы представляете, сколько это все стоит? Сколько у парня должно было быть свободных денег?» «Около 9000 долларов». Энди протягивает Черонису свой телефон, на экране которого уже стоит картинка. Полный набор за 9000. «Здесь не хватает электробритвы и триммера. И знаешь, где мы их нашли?» Двумя пальцами в перчатках Энди аккуратно приподнимает костюм за краешек, осторожно, чтобы не прикоснуться к нему и не встряхнуть. Черный балахон с длинным капюшоном. Костюм мрачного жнеца найден в спальне Кристиана Ньюсома. Точно такой, какой в ночь Хэллоуина видела девчушка из Грейс-Виллидж, соседка Бетанкуров. Джейн выходит из комнаты, достает свой телефон и набирает номер. «Саймон, это Джейн Бёрк. Слушай, у нас тут открылись новые обстоятельства, так что я не смогу быть в Грейс-парк сегодня вечером. Ничего, если мы встретимся с тобой завтра».